Дорога обогнула холм, и на первом же повороте засиял мрамором колонн храм Афины Полиас, поднявшийся среди зелени тамарисков. А сразу за ним кирпичная громада библиотеки. Ее тоже основал отец, не жалевший золота для покупки рукописей, и ученых рядом поселил в небольших домиках. Теперь Пергам может гордиться своим собранием книг, вторым в мире после Александрийского. Брату оставалось украсить фронтон библиотеки бюстами поэтов, драматургов, историков. Как раз перед моим возвращением из Рима был установлен бюст Тимея, а теперь вот поставили Полибия. С ним брат вел переписку. Как странно, Полибий, без устали хулящий Тимея, здесь оказался его соседом. Еще один поворот, и показался огромный квадрат алтаря, разделенный лестницей. Вот уже можно различить изваяния. Раньше Аттал видел их в мастерской скульптора, разбросанными на каменном полу. Теперь они заняли свои места, соединились в гиганта Махии. «Моя гордость», — подумал Аттал и приказал остановить носилки. Алтарь Зевса был воздвигнут в честь победы, одержанной над галатами. В фигурах богов скульпторы старались воплотить организующее эллинское начало. Оно дало жизнь городу, его домам, храмам, гимнасиям, карабкавшимся по склонам до того безлюдной вулканической горы. Боги — это сила эллинской мысли, создавшей для себя вечный дом, библиотеку. Боги — это мощь эллинского оружия, сумевшего отстоять свободу Пергама от посягательств соседей Македонии и Сирии, Каппадокии и Вифинии. Боги — это мощь интеллекта, сумевшего столкнуть противников лбами и поставить на службу пергамским интересам варварский Рим. Гиганты — это неистовые, все сокрушающие варвары, это изначальный хаос земли, путаница трав и корней, уходящих хвостами в землю. Это ненависть к гармонии, ненависть к соразмерности божественных законов, бессмысленный мятеж, рушащий все на своем пути. «Царь!» — послышалось сзади. Узнав голос секретаря, Тал оглянулся. Всегда спокойный, Эвполион был бледен, руки его дрожали. «Разреши, я доложу тебе здесь. Там мне страшно». «Можно и здесь», — отозвался царь, прислоняясь к алтарю спиной. «Сядем на ступени, никто нас не услышит». Они прошли несколько шагов вперед. Аттал сел так, что ему оставалась видна часть алтаря. Эвполион, став рядом, начал докладывать. «Сразу как ты уехал, с наследником что-то случилось. Он перекопал ту часть сада, где растут розы, и насадил там уродливые ядовитые растения. Он приказал приводить собак. На следующий день их уже выносили. Он стал что-то искать в твоих вещах, и мы не могли его удержать». Аттал уперся взглядом в голову гиганта, придавленную копытом коня, и вдруг уловил поразительное сходство между варваром и сыном. Не был ли юный безумец моделью скульптора? Такие же страшные беспощадные глаза. «Но это не все», — выдохнул секретарь. «Дальше я не могу». «Говори», — приказал царь. Эвполион стал боком, чтобы не видеть лица царя. Он ворвался в домик Нисы. То, что он сделал с нею, узнай от других. «Я не в силах рассказать тебе». А потом он ее повесил. Сейчас он успокоился. Но ведь это может повториться. «Как тебя все ждали!» Он долго еще говорил, а царь все молчал. Повернувшись, Эвполион увидел Аттала, лежащим на ступенях. Пир Авгуров. За столом возлежали пятеро.